Разложим комнату на части сонных чисел, в пространстве бытия полузабытых планов, и в глубине беспомощных обманов воображение архитектурный смысл. То построение готический излом пронзает пиками немой застывший берег. В предел пределов сможем ли поверить? И бредим им, и утопаем в нем. Зачем, скажи, пространные леса, чарующего медленного звука, от звона созданы гудения и стука, ломающего дверь и небеса? И вот уже бессмертник не цветет, и снова гривы табуна ночного, как он сказал, беспамятствует слово, но память — свет, и больше, чем полет —